Глава 26. Мама. Мягкие и добрые руки обхватили шоколадно-волосую головку, прижали к груди, неверяще гладили худенькие плечики, вздрагивающую спину. Вторая пара рук гладила тонкие пальцы, проверяла каждую царапинку. «Ну все, все, девочка моя, ты с нами. И ты живая. И пальчик уже залечен. Родная моя, ну что же ты плачешь-то?» «Я его люблю!» «А он тебя?» «И он, просто очень! У-у-у-у!» «Ну а в чем горе-то, золотко?» «Я сказала, что не люблю!» «Где она?» Сероглазый мужчина ворвался как вихрь, оттеснил матерей, нежно обнял девушку. «Алюша, дочка, живая!» «Подожди, отец, у нее горе, любовь!» «А-а-а!» Вплыла в комнату зеленоглазая золотоволосая девушка. «Я вам что говорила? Молодец, Илли! А то они меня замучили совсем. Илли держится, Илли не влюбляется. Иди ко мне, старшая, я тебя обниму». «Господи, скелет! Да тебя там не кормили, что ли? Я тоже хочу такую диету. Мать, это мне кажется, или в ней и правда цвет пошел? Она с нашей вместе шла». Мать сияющими глазами оглянулась на тихо сидящую на диване Юнизу. «Счастье-то какое!» «Подождите, дайте девушке оглядеться!» — скомандовал Хинград. «Лира, накрывай на стол, и сумки я в кухню бросил. А тебя как зовут?» «Юниза». «Родственники есть?» «Меня колдун почти 5 лет назад забрал. Теперь уж и не знаю, как они там». «Гад!» — зло пробормотала Элинса. «Но не переживайте. У Апраксии в стазисе 2 шахидки сидели. Она их в метро в последний момент поймать успела. Хорошо Илли написать догадалась, что можно там никого не жалеть, если вас двоих заберем. Как он тебе писать-то разрешил?» «Да он только то и знал, что ему рассказывали». Сквозь слезы насмешливо пробормотала Илли. «Юниза молодец, еще и поддакивала. Думала, никогда от него не избавлюсь». Вдруг заплакала и вторая спасенная, и все дружно ринулись утешать теперь ее. «Эй, девушки, у нас тут целый океан под боком, и в нем соленой воды хоть залейся!» Заявившаяся с кухни Лира смотрела на гостей, уперев руки в бока, как казачка. «Поэтому ваше производство нерентабельно». «Откуда она набралась таких умных слов?» Вытирая слезы, Илли восхищенно смотрела на сестру. «Телевидение и инет, золотце!» Важно подняла палец Лира. «А теперь встали и строим в мою комнату. К вашему счастью, я не успела никуда деть свои прошлогодние вещи. Вы не против походить денек в обносках? Учти, Илли, я в твоих платьях и куртках целый год ходила». «Да разве я против?» Засмеялась Иллира, отгоняя от сердца намертво въевшуюся боль. «Давай твои обноски». Через полчаса умытые и переодетые девушки, ничуть не похожие на тех полуослепленных и испуганных особ, что выпали недавно из зеркала, сидели за накрытым столом в окружении радостно рассматривающих людей и пытались отвечать разом на десятки вопросов. «Подождите», — не выдержала Илли. «Дайте мне сказать главное. Мы его вычислили, предателя, и сегодня его убили. А раз вы говорите, что там были шахидки, значит, погиб и главный заказчик напутниц». Хозяева дома замерли, настороженно глядя на девушку. Им очень хотелось поверить в эти так просто сказанные ею слова. Закричать по местному обычаю «Ура!», достать бутылку давно приготовленного французского шампанского. Но ни разум, ни чувства никак не хотели верить. Вернее, хотели, но им требовалось подтверждение, доказательства, факты, детали, улики. «Илли», — встал с места Хинград, — «подожди минутку, ничего не говори, я сейчас». Девушка кивнула и взяла фужер с фантой. Чего-чего, а таких полузабытых ею напитков в том мире, который она давно считала родным, не было. «Вот». Вернувшись с папкой в руках, Хинград щелкнул застежками и достал самый верхний лист. «Посмотри, кого-нибудь я угадал?» «Да». Едва взглянув на лист, утвердительно кивнула Илли. «Угадал. Он у тебя второй. Бранденис мечтал завладеть троном и готовил переворот. Привлек всех, кого смог. Колдунов, гильдию торговцев, наемников. У него же была в руках торговля. Определенно он помогал им устроить выгодные дела или ставил препятствия строптивым. А колдуны были важной частью плана по захвату дворца. Но когда его взяли, и люди Бенгальда обнаружили, что королевские маги спят, Я посоветовала снять все зеркала. Но про одно зеркало не знал никто. Оно было в кабинете советника в тайной нише. Его преемник, сеньор Чалердон, был его первым помощником и в этом деле. Хотя, думаю, не догадывался о главной цели. Но не расстраивайся, пап, ты угадал и с первым. Матерас тоже играл против трона. Его уже сместили. Теперь там наместник Амарантильд. Кстати, папа, король велел тебе передать? Твой фамильный замок и поместье ждут вас. И еще пост его советника по особым делам. Как замок? Хингред даже побледнел. Но там же... Отрелес. Он проиграл столько денег, что продал поместье и попал в долговую тюрьму. Девушка не стала скрывать правду, точно зная, отец предпочитает знать все точно. Вот ему и предложили вместо замка и тюрьмы спокойную жизнь, в другом месте. А замок записан на тебя. Сказали, будет ждать столько, сколько нужно. Только я не знаю. Губы девушки задрожали. Как мы теперь туда попадем? Илли, бросилась к ней мать. Не плачь. Нас теперь много, и мы все вместе. Выход найдется обязательно. Есть и другие пути, просто они длиннее и добираться дольше. Но теперь это не страшно. Отдохни несколько дней, мы уладим тут все дела, восстановим силу и что-нибудь за это время придумаем. Только услышав эти слова, Элира поняла, как бледна мать, и виновато спросила. Трудно было? Не очень. Просто я сильно волновалась. Первый раз перебрасывала людей в стазисе. Опыта никакого. Боялась, что рванет в любой момент, аж руки тряслись. И Хинграда не было. Он как раз за продуктами уехал. Хорошо еще, что мы с Апраксией уже 100 раз обговорили, что будем делать в подобном случае. Да и другие варианты не раз отработали. Но вот когда ты голосом подала сигнал, что рядом враг и ты в плену, поверишь, в первую минуту растерялись. Хорошо, что Апраксия сразу догадалась на нас уверенность кастовать. После этого мы действовали как автоматы. Как только я прочла условный знак, специально свет закрыла, чтобы он не понял. А потом Апи бросила стазис, а я вас двоих схватила, чтобы не задело. Он ведь как только выходит из-под контроля, мгновенно возвращает спрятанного точно в то состояние, в каком он был в последний миг. Но и вы, умницы, все сделали верно. Хорошо, что руки на зеркало положили. Мне не пришлось тратить секунду, чтобы до вас дотянуться. Или молодец. Наконец осмелела и вмешалась в разговор, заметно осоловевшая от еды Юниза. Она так с колдуном почтительно и боязливо разговаривала, что он разрешил ей пойти отдохнуть в моей комнате. Вот тогда она мне все и объяснила. А принца жалко было, он сильно переживал. Хоть аур мы не видим, но лицо у него было. Не нужно про его лицо. Нервно стиснула руки Илли. Я знаю, что ему было больно. У меня самой сердце на куски рвалось. Но если бы я его не выгнала, он бы помешал мне сделать задуманное. Я ведь ничего про шахидок не знала. Помнила лишь то, что папа последний раз про знак сказал. Вот и догадалась, что у вас есть какой-то сюрприз. Илли, ты только не расстраивайся. Ты многого не знала. По зеркалу всего не скажешь. Можно было и принца взять. Апи нашла способ, как брать здесь энергию. Она ведь магиня, ей легче. И уже набросала в стазис несколько людей, которые пытались нам угрожать или делать гадости. Но что сделано, то сделано. Теперь поздно руками махать. Однако отчаиваться повода нет. Вы еще встретитесь, я тебе обещаю. Но прости меня за наглость. А как королева к вашей любви относится? Она все устроила лучшим образом. Скорбно вздохнула Илли. Меня ведь теперь не Иллира зовут, а Дорея. Маркиза Дореттия Эндерстон. И я богатая наследница. Но для него это ничего не значит. Он поклялся, что больше никогда ко мне не подойдет. Она уткнулась в плечо Апраксии и горько зарыдала. «Так», — не выдержала Лира, которую попросили немного помолчать, пока старшие все выяснят. «Илли, прекрати немедленно! Что за паника? Она его спасла, он не подойдет. Да пусть только попробует. А мы у тебя на что? И вообще, о чем вы все говорите и думаете, я не понимаю. Она же в цвет входит, мать! Ты слепая или притворяешься?» «Лир», — умиленно улыбнулась сквозь слезы Илли. «Ну что ты такое выдумываешь? Я обычный человек. Меня верховный эльф проверял и ничего не нашел, кроме необычной ауры». «Я тоже раньше не видела», — сонно сказала Юниза. «А теперь вижу. А где мне поспать? А выход у меня есть, только далеко от столицы. Зато надежный». Маги вцепились в принца мертвой хваткой, потащили к креслу, усадили и непрерывно держали, не убирая с плеч и рук назойливых ладоней. Кандирт смеялся бы во все горло, если мог. Но куда он денется, если не только ходить зеркальными путями не умеет, но и просто шагнуть не в состоянии? «Его высочество тут?» В комнату с погасшим зеркалом, завешенным от греха подальше темным пледом, влетел парень в форме королевского стражника. «Мы получили приказ его сопровождать». «Уймись, Мелрис!» — отмахнулся один из магов. «На нем заклятие повиновения, его еще снять нужно». «Но его величество написал прямо, как он появится, сразу отправится в путь, и отряд должен ехать с ним», — заупрямился Мелрис. «К вам сейчас подойдет городская охрана». «Мелрис», — раздельно повторил маг, — «посмотрите на него, как он выглядит». «Ну...» Простодушное лицо честного воина очень ясно отразило всю глубину его душевных мук. Сказать откровенно, как выглядит принц, ему не позволяло воспитание ослукавить прямодушный характер. «Нужно будет забрать его себе», — решил отстраненно наблюдавший за этой сценой принц. Надоело, что его окружают прожженные ловкачи вроде Ингерда и Гарстена. Нет, старых друзей он любит, но давно пора разбавить их общество кем-то менее язвительным, чтобы не чувствовать себя подушечкой для иголок. Или хотя бы единственной подушечкой. «Можешь не говорить», — сжалился над стражником маг. «Мы и сами видим. Сейчас снимем подчинение и отправим отдыхать. Все равно ехать ему некуда. Направление мы, конечно, поймали где-то на юге, точнее, в восточном юге. Но выяснить точнее, где это место, не удалось. Слишком по-разному мы подходим к магии. Вернее, мы ею только пользуемся, в зависимости от способностей и умений. А они живут в своей стихии». «Кто они?» Не понял стражник, усаживаясь неподалеку от принца. Видимо, не считал, что нужно придерживаться этикета, когда его высочество валяется в кресле бревном. «Дриады». «Так ведь их давно нет». «Так думает большинство», — тяжко вздохнул магистр, не переставая водить над принцем руками. «Некоторые их вообще сказкой считают». «Мне думается, они сами и распространили это мнение. Слишком откровенно ими пользовались до великого противостояния темной магии и колдуны. Да и сейчас, если отловят молоденькую и наложат подчинение, то ходят путями отражений, как по собственной гостиной. Вот и принца так сегодня обменяли. Слава пресветлым духам целого и невредимого вернул бандита к Десар. Мы его несколько раз поймать пытались. Не удалось. Хитрый и подлый. Ну, зато подарочек он получил». Довольно фыркнул его напарник. «Сейчас, небось, рвет и мечет». «А что за подарочек?» Капитан явно был еще не в курсе всего произошедшего здесь. «Алхимика он запросил за принца. А алхимик наказан был за изготовление запретных зелий. Тех, что приготавливают на человечьей крови и органах. Вот и наказали его запретом варить зелья. Расписали рунами и отправили мести двор. Нам бездельников кормить не с руки. Присматривали, конечно, да ты его знаешь. Он один тут такой ходил». «Помню», — вздохнул капитан. Молчаливого старика, по утрам метущего двор цитадели, многие презирали. Кто-то ненавидел, а некоторые из-под тишка жалели. «А колдун не станет мстить за обман?» «А мы его не обманывали», — ехидно фыркнул маг. «Это он сам поторопился, не спросил даже, в каком состоянии его дружок». «Теперь, небось, колдун на своих пленниках зло срывать будет», — простодушно пробормотал воин, и эта фраза как шилом вонзилась в освобождающееся сознание принца. «Тупицы!» Едва ощутив, как с него сползли остатки магических пут, с чувством сообщил магам его высочества, вставая с кресла. «У вас даже не хватило мозгов на то, что сейчас сказал этот капитан!» «Но учтите, если из-за вашей нечестности пострадает хоть пальчик маркизы Эндерстон, налоги на свои услуги вы будете платить в пятикратном размере!» «Ваше высочество!» Ошеломленно уставился на него маг. «Вы, наверное, хотели сказать, что разнесете к дьяволу нашу цитадель, как грозились в позапрошлом году?» «С тех пор я изменил вкусы», — процедил принц. «Но довольно болтать, покажите на карте место, где я был час назад. Хотя бы примерно, если не можете определять точно. А вы, капитан, отправляйтесь к Аптенармусу и принесите форму моего размера. Этот костюм весь в крови. и прикажите седлать коней, через 10 минут мы выезжаем». Отряд уже выезжал за ворота цитадели, когда перед носом Кандирда что-то тихо хлопнуло, и прямо ему в руки вывалился скрученный в трубочку свиток. «Надо же, как расщедрились после времени! Магических вестников таки сыплют!» Едко фыркнул мрачный принц и развернул письмо. Прочел, нахмурился еще сильнее, скомандовал Мелрису подождать его и повернул коня назад, к центральному входу. «Что-то забыли?» — выскочил на крыльцо один из магов. «Вы уверены, что синьорита подавала условные знаки?» «А как же? Мы их специально учим, когда получаем степень магистра и приносим клятву верности королю. В больших операциях принц Бенгальт обычно прибегает к нашей помощи, а переговариваться вслух не всегда удобно. Ну а менталов у нас всего двое, и с ними связь односторонняя. Нетренированный человек, тем более не маг, просто не в состоянии думать отдельными четкими фразами». «Все это интересно. Но изобразите мне, что она показала, и разъясните подробнее». «Она помахала вот так, но пальчики держала вот так. Это я вам показываю замедленно. Вообще, этот жест очень быстрый. Мы бы сомневались, но она еще раз повторила и добавила еще вот этот жест». Маг показал условный знак собственной довольно упитанной дланью. Первый знак означал «не волнуйтесь», второй — «ждите». Причем это не короткое ожидание. «Подожди меня немного». Он показывается вот так. Она показала вот так. Значит, время не ограничено. «Понятно», — разворачивая коня, буркнул принц и помчался догонять отряд. Очень редко Кандирду приходилось о чем-то нестерпимо сожалеть. Особенно раньше, когда он был уверен, что нет таких вещей, которые было бы поздно сделать. Ну, не выучился чему-то сегодня, освоит завтра, всего-то дел. Но вот сегодня жалел. Просто до зубовного скрежета, что не стал учить язык жестов 5 лет назад. Бенг тогда заикнулся как-то вскользь, но он отмахнулся. Сказал что-то вроде того, что лучше будет говорить языком меча, а позже и вовсе забыл. А теперь вот всплыло, и возникла злость на самого себя за такое легкомыслие. Но теперь он больше не упустит ни одной возможности и научится всему, что умеют братья Ингерт, Гарстен и даже Зарбинс. Первый привал отряд сделал 3 часа в довольно большой деревушке. Быстро перекусили, сели на свежих лошадей и, пользуясь тем, что хотя вечер и наступил, но еще было довольно светло от озаренных заходящим солнцем ярких облаков, погнали дальше. Как осознал Кандирт, изучая карту, до пустынных полубесплодных земель, находящихся в приграничных с гоблинскими степями областях, где поместья весьма редки, добираться не менее 2 суток. Если гнать днем и ночью с краткими перерывами на еду и сон. «Нас догоняют!» — неожиданно крикнул скакавший рядом Мелрис. Но принц и сам это понял, по знакомому сигналу вылетевшего на гребень холма передового дозора. «Останови!» — мигом решил его высочество и, придержав коня, положил руку на эфес. «Посмотрим, кто это такой смелый!» Но едва всадники приблизились настолько, что стали видны цвета вымпелов, разочарованно вдвинул меч в ножны и медленно поехал навстречу, гадая, каким образом мог здесь оказаться Бенгальт. «Канд!» Шумно дышащий конь брата встал почти в притирку, прокурор вцепился в младшего обеими руками, дернул на себя, крепко прижал. И Канду пришлось ответить на этот несвойственный Бенгальду порыв. «Неужели они не сообщили, что я жив?» Бурчал он через пару минут, получив столько тумаков, словно Бенг испытывал его на прочность. «Сообщили. Но все равно я рад. А тебя прощаю только потому, что мне рассказали, какую дозу повиновения с тебя сняли. Дай сигнал, возвращаемся». «Почему это?» «Магистр связался со своим старым другом. У него жена путница. Она согласилась помочь. Мы прошли в эту деревню, намеревались вас перехватить». «А лошади?» «Не узнаешь? Это же ваши. Сопровождающий меня маг их немного подбодрил, но это ненадолго. Пойдем путем отражений. В тех землях, на перекрестье Южного пути и Королевского тракта, есть большая застава. Пески, ты наверняка слышал. Коменданту послали вестника, чтобы готовили зеркало». «А где магистр?» «Транбиус в столице, он еще слаб после того заклинания. И так разбудили раньше времени. А его друг и путница ждут в деревне, в доме старосты.